Очень скоро это принесло свои плоды. Широны по моей просьбе опробовала технику маскировки на Рассвайсе, что тоже поселилось достаточно близко к нам. Моей кошке все же удалось узнать, какую именно миссию выполняет Рассвайсе. Все оказалось очень просто. Сазикс нанял бывшую валькирию в качестве последней линии обороны моей персоны. Если вдруг я сам или же мои фигуры не справятся с каким-то противником, а также своего личного шпиона, который докладывал бы о каждом моей шаге. Нет, Сазикс доверял мне, но он также осознавал, что я вполне способен учудить. Мол, лишний присмотр за мной будет вовсе не лишним. Тем более прошлому источнику таких же докладов Сазикс теперь не мог доверять совершенно. Нужен был иной источник информации, который сильно заинтересован в моей целостности. Бывшая валькирия Одина под этот критерий попадала. Сазикс ей платил столько, что впервые получив свою зарплату, Рассвайси просто потеряла сознание от шока. Далее Сазикс намекнул, что если со мной что-то случится, Рассвайси тут же будет уволена. Полубогиня оказалась на крючке у демона, во власти его денег. «Итак, Рассвайси, что мы с тобой будем делать?» — спросил я девушку, которую Широны очень умело привязала к стулу. «Мне наблюдатели не нужны. Может, тебе случайно исчезнуть?» От моей злобной улыбки и фразы Рассвайси побледнела и замычала. Рот ее тоже был замотан скотчем. «Интересно, моего влияния хватит, чтобы аристократия надавила на Сазикса и тот тебя уволил сам, а после депортировал обратно в Вальхаллу? Кстати, а ведь я узнал, что ты за мной должна присматривать, а Сазикс просил делать все тайно. Быть может, он уволит тебя без танцев с аристократией?» Кажется, слова про увольнение и возвращение домой для нее более страшные, чем сама смерть. Иначе почему она побледнела еще сильнее и потеряла сознание? «Широны, ты должна была играть в хорошего копа. Почему молчала?» — покосился я на девочку с кошачьими ушками рядом с собой. «А ты уже начал играть в плохого?» Широны странно посмотрела на меня. «Но ты же не грозился еще накормить ее своей едой. Примечание к части. Я понял, что вам нравится Юта, поэтому хочу порекомендовать юмористический фанфик своего знакомого, который пишет о нем. Вот ссылочка. https://fitsboek.net/riadfits12957881. Отрицая свет. Это было странно. Она никогда не предполагала, что у Винсана получится ее оживить. Шерри просто хотелось быть с ним рядом. Всегда. Именно поэтому она согласилась на авантюру с воскрешением, когда он вытащил ее из потока душ, хоть и не верила в успех этой затеи. Да, она никогда не расскажет, что не верила Вену. Это был тот самый единственный раз, когда Шерри усомнилась в его силах. Вен был волшебником поразительной силы, таких как он всего один на миллион. Винсан мог очень многое, но воскресить кого-то, дать новое тело, на такое были способны лишь боги, да и то не все из них. Шерри поддержала идею Вена только из-за того, что так она сама могла осуществить свою эгоистичную цель – быть всегда с ним. Они существовали душа к душе. Это был уникальный опыт для Шерри. Предел вообще какой-либо близости с любимым. Она думала, что так будет вечно, но Вен. Шерри сейчас чувствовала, как бьется ее сердце, как воздух наполняет легкие. Она была жива, могла коснуться Вена своими руками, почувствовать его тепло, обнять, поцеловать, вдохнуть его запах. Винсан, что в новом мире стал зваться Ринджи, вновь доказал Шерри, что нет ничего невозможного. Есть просто недостаток мотивации и отсутствие каких-либо специфических знаний, которые не позволяют сделать то, что хочется. «Шерри, о чем ты так усердно думаешь?» — спросил Ринджи, что сидел с ней в обнимку и нежился на горячих источниках. «Я хотела приготовить твой любимый пирог», — улыбнулась Шерри. «Наверное, надо попросить помощи у Рэйвилл. У нее хорошо выходят десерты». Шерри верила, что их ждет светлое будущее. Бог – существо огромной силы, почти неограниченное каким-либо границами и пределами, что отличает его от обычных разумных. Чаще всего боги превосходят других сверхъестественных существ во всем, и совсем недавно появилось существо, что по праву может звать себя богом. Весть о рождении нового бога спустя много лет после появления прошлого сотрясла Вальхаллу. Вначале она распространялась только между своими, то есть от одного божества к другому, но вскоре стало подобно лесному пожару. Нового бога обсуждали все. Просто среди богов всегда был кто-то. Те, кого обычно никто не замечает. Прислуга. Рассвайси входила в это число. Ей повезло стать телохранительницей самого Одина. Поэтому она была из числа тех, кто кто имел доступ к самым правдивым и новым слухам. Каждая весть о новом боге поражала ее. Начать стоило хотя бы с того, что богом стал обычный разумный. Очень редкое явление, которое совершить способны лишь самые выдающиеся личности. Лучшие из лучших, лидеры, творцы или разрушители, великие воины или одни из самых могущественных чародеев, что обладают незаурядным умом, смекалкой, выдержкой и силой воли, чтобы идти к своей цели. Другим мироздание просто не даст стать богом, не позволит. Рассвайсе однозначно хотелось познакомиться с разумным, который прошел отбор у самой вселенной и смог возвыситься, встать совершенно на другую ступень существования. Это желание стало еще сильнее, когда она узнала, что божественности достиг демон, применив специальное заклинание. О заклинании смогли разузнать оракулы. Подобная новость вновь сотрясла высший свет Вальхаллы. Стать богом с помощью какого-то заклинания – неслыханно. В слова оракулов было просто сложно поверить. Многие считали, что они вообще сошли с ума, но Рассвайсе она не усомнилась в них. Ей уже было известно, что ставший богом демон считается гением своего поколения, изобретателем новых школ магии, поэтому, в понимании Рассвайсе, он вполне мог разработать заклинание, которое позволило бы ему стать богом. Магия привлекала девушку. Она ею усердно занималась, но на фоне нового бога все старания Рассвайсе смотрелись очень бледно. Закончила подготовку Валькирии раньше других, стала телохранительницей Одина. Это никак не может сравниться с тем, что кто-то смог в итоге стать богом за тот же промежуток времени. Да, они были ровесники с новым божеством. Это немного било по гордости Рассвайсе, но где-то глубоко внутри нее горел огонек надежды. Она думала, что недавно появившийся бог может как-то помочь с ее проблемой. Рассвайсе было нужно разучить те направления магии, в которой ее семья традиционно сильна, но сама девушка, к сожалению, имеет к ним антиталант. Она надеялась, что тот, кто стал богом, благодаря своему уму, поможет ей с проблемой, из-за которой Рассвайсе стыдно смотреть в глаза своей родне и вообще звать их родственниками. Нет, бабушка, родители и многие другие ее родственники. Они любили девушку, принимали ее такой, какая она есть. Проблема была как раз в самой Рассвайсе. Она желала быть специалистом высокого профиля не только в атакующей магии, но еще в тех направлениях искусства, в которой ее семья традиционно сильна. К сожалению, знакомство с Гримари Ринджи, демоном, что и стал богом счастья, можно было назвать почти что провальным. Рассвайсе проявила себя очень несдержанно, будто она крестьянка, а не полубогиня, которую учили себя правильно вести с самого рождения. Из-за волнения она задала с самого начала просто очень много вопросов, не представилась, и даже не поприветствовала бога как следует. Рассвайсе тогда подумала, что увидеть ее сейчас бабушка, она бы точно получила по заднице. Рассвайсе почти отчаялась, была готова кусать себе локти, когда поняла, что каким-то случайным образом, неосторожно произнесенным словом, смогла обидеть целого бога. Ей до сих пор оставался непонятным этот момент, но похоже тема семьи была для бога счастья неким табу. После подобного ей было стыдно даже попытаться просить у него помощи с освоением магии. Рассвайсе была готова саму себя закопать под землю из-за того, что, возможно, лишилась единственного шанса освоить магию феи и духовное волшебство, тем самым доказав, что она дочь своих родителей и внучка Гандул, одной из выдающихся волшебниц Вальхаллы. Вскоре Рассвайсе вновь удалось встретиться с молодым богом. Она благодарила судьбу за предоставленную возможность и в то же время проклинала про себя Одина, который спаивал Гримари, не давая ей поговорить с ним. Она даже на этот раз для разговора с богом прочла и выучила всю его черную Библию, чтобы снова не допустить случайной ошибки и испортить настроение бога счастья. Он вновь был так близко, но из-за Одина Рассвайсе не могла с Гримари Ринджи перекинуться и парой слов. Валькирия также переживала, что король северных богов испортит Гримари. Он, как старший, подавал очень дурной пример молодому поколению, днями напролет засиживаясь в барах и публичных домах. Но Рассвайсе все же надеялась на благоразумие бога счастья. Она хотела, чтобы он сохранил светлый образ, который описан в его книге, и не стал кем-то похожим на Одина. Рассвайсе вновь убедилась, что бог счастья необычный, когда он смог противостоять в поединке божественных сил Локи, не самому сильному богу скандинавской мифологии, но одному из сильнейших. Даже учитывая, что Локи был ослаблен белым, это было выдающееся достижение. Тогда вера Рассвайсе в то, что Гримари поможет ей с проблемной магией, что даст унаследовать ей главенство в собственной семье, стало почти что абсолютной. Он сильный и умелый бог, поэтому обязательно должен что-то придумать. Валькирия уже хотела взять отпуск и напроситься любыми способами в ученицы к богу счастья, как ее жизнь перевернулась с ног на голову. Один уволил ее, точнее просто вернулся обратно в Вальхаллу без нее. Он словно забыл рассвайся как ненужную вещь, но это почти то же самое, что сказать ей в лицо, что она уволена. Если бы рассвайся посмела появиться в Вальхалле после Одина, то повесила бы на себя клеймо позора на всю оставшуюся жизнь. Это был совершенно неожиданный удар в спину. Валькирии было известно, что у Одина просто огромная текучка кадров на роли телохранителя, но у нее была надежда, что она особенная, ведь уже выделилась тем, что дольше всех продержалась на этом посту. Но Один все же уволил ее. Рассвайся не знала, что делать. Ей оставалось только разрыдаться. Она вновь подвела свою семью, опозорила ее. Когда Рассвайси уже действительно была готова разрыдаться, ее неожиданно подозвал к себе Люцифер, которому уже было известно о ее ситуации. Об увольнении Валькирии знали все, кроме нее самой. Гнев на прошлого начальника охватил Рассвайси, но почти тут же прошел. Владыка демонов предложил работу на очень выгодных условиях, и охранять надо было не противного старика, а привлекательного молодого бога, которым Валькирия тайно восхищалась. Конечно же, Рассвайси согласилась. Тем более, она думала, что раз теперь будет учиться с богом в одной академии, то все же сможет напроситься к нему в ученицы, чтобы познать тайны магии. Судьба Рассвайси в последнее время напоминала плавание в море во время шторма. Корабль под названием «Жизнь» то поднимался на волне к небу, то спускался на ней вниз. Рассвайси вычислили. Бог счастья узнал, что в Куа она послана, чтобы следить за ним. После ежедневного отчета Люциферу, Рассвайси оглушили. Каким-то образом в ее защищенный дом смогли проникнуть, прокрасться к ней со спины и оглушить. Валькирия пришла в себя уже привязанной к стулу. Перед ней сидел очень недовольный бог. По одному его виду было понятно, что он не поверит в заранее заготовленную совместно с Люцифером легенду о том, что она на самом деле послана в Куа следить за действиями Ситрисоны. Она вновь вызвала недовольство у бога, который мог ей помочь. Рассвайси неисправимо. В ее случае даже могила окажется бессильна. С этой мыслью Валькирия потеряла сознание, перенервничала. Новое пробуждение и новый диалог с богом, гораздо более продуктивный, чем прошлый. Бог предложил стать Рассвайси одной из его фигур, войти в свиту. Это было почетно, быть в свите бога. Рассвайси это было прекрасно известно, ведь недавно она являлась личной телохранительницей самого Одина. Но было условие. Рассвайси должна была прекратить работать на Люцифера и быть исключительно верна только богу счастья. Честно говоря, выбор был не особо сложным. Люцифер платил в несколько раз больше, но социальный статус Рассвайси, которая вновь будет служить богу, будет заметно выше. Бабушка, наверное, даже одобрила бы такое. Мол, Рассвайси не уволили, а она сама нашла более перспективного бога для несения службы. Да, так все и будут считать у нее дома. И даже со снижением заработной платы, она в любом случае получала бы больше, чем при службе Одину. Рассвайси внезапно поняла, что верховный бог скандинавской мифологии оказался еще тем жадным существом. Очень сильно недоплачивал своим телохранительницам. «Ты только у меня будет одна просьба», – неуверенно протянула Рассвайси, ожидая мгновенного отказа. Просить что-то у бога обычно гиблое дело. Они настолько устают от просьб своих верующих, что либо отказывают сразу же, либо просто пропускают слова о просьбе мимо ушей. Я внимательно слушаю, Гримари действительно словно бы сосредоточился на ней. Это немного смутило Рассвайси. Радовало, что для доклада владыки демонов она переоделась в деловой костюм, то есть сейчас сидела не в пижаме перед целым богом. Я хотела бы, чтобы вы помогли мне освоить магию феи и духовное волшебство. Бог счастья на несколько секунд задумался. Все же он очень красивый. Рассвайси стало как-то неловко, поэтому она предпочла больше не смотреть на него. Вместо этого Рассвайси стала изучать пол. Краем зрения она уловила недовольство на лице беловолосой девочки из свиты бога. Неужели она успела что-то понять? Точно, она же Йокай, представитель расы, у которой с сенсорикой все очень хорошо. Рассвайси надеялась, что хоть мысли никто из присутствующих не умеет читать. Вероятно, с духовной магией проблем не будет. Мои познания в душах, духах и впрочем духовном признаны во всем подземном мире. С магией фей же могут возникнуть трудности. Мне она самому неизвестна. Придется вначале изучить ее самому и только потом думать, как же обучить тебя. Выполнение твоей просьбы срочно, Рассвайся быстро покачала головой, как бы говоря, что не столь срочно. Она действительно могла чуть подождать. Отлично, теперь засвидетельствуем твое увольнение и можно будет обращать в мои фигуры. На ладони Гримари появилась проекция его брата, владыки демонов. Он подошел к Рассвайсе, чтобы магия передала ей ее изображение. «Привет, брат, твой план провалился. Хоть я и сказал, что затея Сазикса со слежкой за мной провалилась, сам же до конца в этом уверен не был. Возможно, его план вообще заключался в том, чтобы подбросить мне в руки еще одну мощную фигуру, хоть мы и договаривались с ним, что он так больше делать не будет. Не сомневаюсь в том, что Сазикс заметил, какие я бросал заинтересованные взгляды на Рассвайсе. Ее навыки, которые она продемонстрировала при битве с Лаки, меня впечатлили. Не каждый способен использовать сразу же столько кругов с разными заклинаниями, как Рассвайсе. Причем делать это не в заранее подготовленных условиях, а именно во время сражения с сильным противником. Мне хотелось узнать, каким образом она упрощает структуру заклинания, при этом оставляя ее целой, рабочий, не уменьшая итоговой эффективности. Я планировал пригласить Валькирию в свою группу до сегодняшней ночи. Ее становление моей фигурой не было импровизацией на месте. Рассвайся сильная волшебница, полубогиня, которая смогла попасть в телохранители самого Одина. Причем Бог выбрал именно ее в качестве своего сопровождения, что также может говорить о выдающихся навыках девушки. Подобный кадр нельзя было упускать, но Сазикс договорился с ней раньше меня. Поэтому я стал выжидать. Хотелось понять, какую именно работу поручил брат полубогине. Превратить Рассвайсе в свою фигуру, то есть переродить ее демоном, было возможно. Она не являлась полноценным богом. Осколки зла пасовали только при попытке превращения именно этих существ. Немного поговорив с девушкой, мы пришли к выводу, что ей лучше всего подойдет роль пешки. Просто она самая универсальная. Способна как поднять магические способности Валькирии, так и иные характеристики. Лишь в тех же рейтинговых играх это может воздастся, потому что в них, чтобы получить повышение, пешке нужно пройти на базу противника. В реальной жизни же все обстоит немного по-другому. Я сам выбираю, когда и в кого повышать свои фигуры. Игры, конечно, важны с точки зрения получения репутации, но универсальность Рассвайсе, как бойца, в настоящих сражениях намного ценнее. Недавно мне вообще удалось сломать переключатель пешек, и теперь они даже без моего разрешения могут повыситься до другой фигуры. Кроме Вали, у нее оставил оригинальную систему повышения, то есть запрос об этом действии должен пройти через меня. А Джука только похмыкал, когда узнал, что я кое-что изменил в его творении. Ринджи с недовольным видом посмотрела на меня. Широны, почему ты перерождаешь только красивых девушек? Я даже задумался над вопросом белой кошечки. Действительно, почему получается так, что в фигурах у меня в основном красивые девушки? Есть Киба и Гаспер, попытался я доказать, что еще не полностью потерян, мол, не стал вторым райзером Фениксом с боевым гаремом. Не потерян же, я даже не со всеми ними сплю. Да, но Киба-сенпай один из твоих первых слуг, а Гякун просто не считается. Он Гякун. Мне кажется, что тогда в подворотне ты спутал его с красивой девушкой. Тебе кажется, Широны. Гаспера с девушкой я спутать не мог. И почему ты вдруг начала этот диалог? Кошачьи уши Широны легли на ее голову. Сама она немного покраснела и отпустила взгляд. Сзади нее по сторонам нервно дергался белый хвостик. «Хочу на свидание. Ты только высасывал из меня яд. Хочу на свидание». Я потрепал ее по волосам. Широны надулась и с возмущением посмотрела на меня, мол, она не ребенок, чтобы я так делал. Это заставило меня только рассмеяться. Конечно, улыбнулся я ей. Широны покраснела еще сильнее. И мне почему-то кажется, что в тебе все же осталось пару капель яда. Т-т-т-то есть я попала не только в свиту бога, но еще и в его гарем? Взволновала спросила Рассвайсе, за спиной которой мелькали демонические крылья. Так же нельзя. Бабушка говорила, что надо держаться от таких парней подальше. С другой стороны есть греческая мифология, где Зевс. Я решил прервать непонятный лепет Рассвайсе. Она, кажется, вспомнила много чего лишнего про того же Зевса и со всеми подробностями, которых приличной валькирии знать не положено. Из ее ушей почти шел пар. Гарема нет, точнее он есть, но ты не в нем, уточнил я под конец. Расцвайси сначала взглянула на меня с облегчением, а потом с легкой обидой. Эти девушки очень странные существа. Она явно не ожидала, что я начну учить духовной магии на следующий же день. Вероятно, думала, что займусь этим когда-нибудь потом, через пару лет. Расцвайси не давалась именно скандинавская вариация духовной магии. Она буквально как-то отторгала ее. Но вот с той же демонической у нее проблем было уже гораздо меньше. Дело шло со скрипом, но Расцвайси была способна колдовать с помощью демонической системы магии. А если она пробовала применить магическую школу мира Фейри Тейла, то вообще никаких затруднений не было. Более того, мне показалось, что вариация духовная магия Фейри Тейла ей идеально подходит, будто они созданы друг для друга. Расцвайси, когда у нее получились первые легкие заклинания, радостно запрыгала, а ее визг точно разбудил всех спящих в доме. Потом, правда, ей стало стыдно за такое поведение, и она вела себя в последующем более сдержанно. Стало понятно, как ей помочь еще и с магией фей. Я просто перенесу все заклинания из скандинавской системы в школу Фейри Тейла. Для начала магию фей, правда, еще следует изучить, но не думаю, что у той же Расцвайси есть проблемы в теории. Она была очень грамотной в магической теории. Магии училась не только бывшая валькирия, этим занимался я сам. Просто для расширения кругозора разучивал скандинавскую магию. На занятии по скандинавской магии также присутствовала Лефей с разрешения Расцвайси. Это было нужно не только для выполнения слова, данной Артуру, но еще потому, что помощь этой девочке может пригодиться мне самому, поэтому лучше обучить ее как следует. Валькирия оказалась действительно хороша в оптимизации заклинаний. По этой причине ей давалось одновременно так легко применять иногда более 20 кругов с разными заклинаниями. С девушками было приятно заниматься магией. Обе схватывали все на лету. Не прошло и 2 недель, как я решил их допустить к попытке обуздания мощи Грааля. «Это же ваша сестра», — удивленно отметила Лефей, когда увидела в моем подвале прозрачную капсулу, в которой плавало голое женское тело с характерным для гримориалами волосами. Но затем она заметила, что подобных капсул 10 штук. «У вас больше 10 сестер, я слышала, что вы создали тело для своей сестры сами, но», — произнесла Расцвайси ошарашенным тоном. «Не верила этим слухам», — хмыкнул я. «Нет, верила», — покачала головой валькирия. «Просто думала, что у вас получилось с первого раза». Я засмеялся на слова Расцвайси. «На самом деле, таланта нет и никогда не было. Есть лишь упорный труд, который остается за кадром. И конечный результат этого труда, который виден всем, разумные неправильно воспринимают за талант». Обе девушки с серьезными лицами кивнули на мои слова. Концепция упорного труда им обеим была знакома, ведь они сами ее придерживались. В подвал спустилась слегка волнующаяся Валерия. Цепеш, в отличие от других, знала, что мы наконец попробуем подчинить ее Грааль. «Нет, нам обязательно это удастся. Она тоже сегодня будет учиться с нами?» — спросила Лефей. «Нет, она будет помогать вам учиться». Я подхватил магией одно из неудавшихся тел Шерри, которое в капсуле могло храниться вечно, и позвал всех за собой на полигон на -2 этаже. У Лефей задергался глаз при виде огромного пространства под землей. Расцвайси ушла не слишком далеко от нее. «Это же незаконно, нарушает кучу предписаний и норм». Был, на мой взгляд, у валькирии один недостаток. Она как раз была слишком правильной. Правда, эта ее правильность временами была пластична, то есть Расцвайси вполне могла закрыть глаза на то, что принесет выгоду ей самой. Я договорился с администрацией города, так что все в порядке. И администрация города разрешила строительство такого полигона? — со смешанными чувствами спросила Расцвайси. «Да, для этого нужен был легкий гипноз и взятки. Я хочу после сегодняшнего занятия», — сказал Расцвайси с хмурым личиком, — «обсудить ваше поведение. Оно не подобает Богу. Вы должны быть возвышены, а не заниматься преступлениями, давая взятки и строя огромные полигоны у себя под домом. Также хочу поинтересоваться, знакомы ли вы с Международной конвенцией магов?» Пока Расцвайси увлеченно зачитывала мне ту самую конвенцию магов, несколько статей которой я нарушил своими экспериментами по созданию тела для Шерри, Валерия и Лефей смотрели за тем, как моя рука практически на автомате, лишь с небольшим участием сознания в процессе, чертит магические круги и заполняет их разнообразными письменами, в том числе теми, о которых я узнал совсем недавно от валькирии. Я прервал речь Расцвайси хлопком, во время которого еще попытался избавиться от мела на своих руках. Итак, сегодня я хочу попросить вас о помощи в одном небольшом ритуале. Даже мне одному его не по силам удержать. Для этого нужны опытные маги. Я указал Валерии на круг, куда она должна была встать. Девушка уверенно прошла на предназначенное ей место. Ее даже не смутило наличие капсулы с телом рядом. Сегодняшнее занятие будет больше посвящено прикладной ментальной магии. Давайте я объясню, что от вас потребуется. Все на удивление получилось без каких-либо проблем. Даже сам процесс с магических манипуляций занял всего несколько минут. Из неудавшегося тела удалось сделать буфер между Валерией и Граалем. Теперь Грааль не может сразу же загрузить в голову бывшей дампирши целую библиотеку знаний. Он натыкается на посредника, которым и выступает тело. Все знания Грааля загружаются в него. А вот уже с этого самого тела Валерий может по желанию поглотить часть знаний. Ей благодаря ментальной связи с ним понятно, что вообще есть в голове у своеобразной болванки. Также это поможет уберечь бывшую дампиршу от еще одного побочного эффекта Грааля. Она не будет видеть то, что живым видеть не нужно. Вся сила Грааля опять же проходит через болванку. Вся потусторонняя пакость, да и сам Грааль, считает за истинного пользователя именно неудавшееся тело. Поэтому все побочные эффекты сыпятся на него. Правда, был риск, что пакость попробует захватить тело болванки, когда поймет, что оно без души, но я тут, надеюсь, хорошо подстраховался. Во-первых, в болванке есть система самоуничтожения на такой случай. Во-вторых, загробной пакости не так уж легко влезть в тело, потому что оно защищено от одержимости множеством заклинаний и будет храниться не где-нибудь, а в личном пространстве самой бывшей дампирши. Работа с Граалем стала чуть медленнее, поведала Валерия, восстанавливая душу кузнечику. Но я не чувствую головной боли от наплыва информации и не слышу голоса на фоне. У тебя в одной команде сразу три обладателя Лангина. От Лефии начал ощущаться страх, когда она поняла, с каким священным механизмом мы помогли совладать Валерии. Ей было некомфортно от осознания, что такая сила сконцентрирована в одних руках. Во фракции героев тоже три обладателя Лангина. Да, но ими обладают трое из нескольких тысяч простых членов. Твоя же группа, она абсурдно мощная для такого малого состава. Я решил отвлечь девушку от нехороших мыслей, предложив Валерии еще немного поэкспериментировать с Граалем. Не прошло много времени, как подруга Гаспера начала постепенно получать знания в той области, в которой информация нужна была мне. Также она впервые за долгое время занялась полноценной практикой. Пыталась полученную от Грааля информацию впустить в дело. Жалкий месяц спустя первый доброволец, которым стал Киба, держал в своей руке освященный крест, и он не причинял ему совершенно никого вреда, а затем под удивленные взгляды многих Юта выпил стакан воды. Освященный, благодаря Валерии моя группа полностью избавилась от всех слабостей, что присуще демонам. И Грааль был поразительным лангином, потому что его сила работала даже на полубогине полноценных божествах. Потихоньку от слабости демонов избавлялся и весь столб Гримари. Правление клана наконец узнало, что я не желал отдавать Валерии вампирам не только потому, что она близкий друг Гаспера, но и из-за ее потенциальной полезности. Следующие наши с Валерией эксперименты с Граалем касались темы улучшения уже существующих способностей, а также решению главной проблемы демонического общества – низкой рождаемости. Если удастся решить последнюю задачу, то мир демонов перевернется. Примечание к части. Спасибо, что читаете. Тысяча лет одиночества. Наглые вампиры попытались совершить покушение на меня прямо на территории Гримари в подземном мире, когда я наведался к себе домой, чтобы благословить на рождение ребенка очередную парочку. Все находящиеся рядом демоны были в шоке от неожиданно выскочившего откуда-то с мечом и побежавшего на меня вампира. Потеряли дар речи. Такой случай беспрецедентной наглости они уже давно не видели. Вероятно, с тех самых времен, как началась война трех фракций. Вампира сразу же повязали и отвели на допрос. Вначале он изображал гордого представителя ночи, но потом все же запел. Узнав, сколько еще планируется покушений на мою персону и какое количество я уже отбил, Гримари решили провести собрание, мол, Ринджи так жить больше нельзя, а вдруг действительно смогут убить. Руководство клана да рядовые члены посчитали, что вампиры слишком обнаглели. Владыки демонов уже с ними пробовали договориться более-менее мирным путем, но как показала практика, ничего у них не получилось. Вампиры лишь затаили обиду на меня и регулярно посылали своих убийц. Проблему вампиров решили устранить радикальным путем, и владыки демонов даже единогласно дали столпу Гримари свое согласие. Моя ценность для подземного мира сейчас была гораздо больше, чем возможные последствия от вторжения и уничтожения расы вампиров. Почти вся боеспособная часть столпа была поднята одним ранним утром и собрана около столичного города Гримари. Данное действие вызвало небольшую панику среди обычного населения и других столпов. Мол, а не затевают ли Гримари новую гражданскую войну? Многие демоны иных столпов и немногочисленные остатки фракции старых владык затаили дыхание, когда многотысячное войско исчезло в массовом круге телепортации. Проходили секунды, затем минуты, но новости о вспыхнувшем сражении в СМИ подземного мира не поступали. Демоны выдохнули с облегчением. А вот вампиры, в город которых и переместилось все войско Гримари, игнорируя барьер против телепортации, наоборот очень сильно напряглись. Но и сами демоны были не слабо удивлены. Вампирский город пылал. Тут и там шло кровопролитное сражение. Крики боли, последние хрипы умирающих, звуки взрывов от примененных заклинаний, грохот складываемых домов. Хотя нет, это не было похоже на сражение, потому что скорее походило на бойню. Одна фракция вампиров безжалостно вырезала другую. А ведь 10 минут назад все еще было нормально. Вампиры тихо готовились ко сну и беда ничего не предвещала. Так по крайней мере посчитал разведчик, когда докладывал моему отцу. К немного растерянной армии Гримари, в первых рядах которой я был с несколькими своими фигурами, вышла троица вампиров женского пола. И сделали это они так, будто никакой бойни вообще не было. Вампиры, остановившись на расстоянии 10 шагов к первым демонам, почтительно поклонились, пытаясь как можно лучше скрыть свое недовольство от сделанного действия, и не менее уважительно заговорили. Славные демоны столпа Гримари, вампирская фракция Кармилы желает вести переговоры. Вампиры, у них уже давно шло вялое противостояние между двумя большими фракциями. Правда, в последнее время постепенно перевес получала фракция Кармилы. И тут не обошлось без моего участия. Фракция Цепеш лишилась нескольких сотен воинов во время отступления моей группы из города вампиров, когда мы освобождали Валери. Постепенно число потерь среди Цепеш росло. Именно они посылали убийц ко мне. Просто я хоть и устроил погром во всем городе своей серией взрывов, но сильнее всего все равно пострадали вампиры именно этой фракции. Особенно их репутация. И именно они сделали меня врагом номер один, даже позабыв о фракции Кармилы. А вот она сама совсем не забыла о Цепешах. Оказывается, я очень сильно прошелся по гордости вампиров своим вторжением на их территорию, а приход Сазикса с остальными владыками только ухудшил ситуацию. Узнав благодаря своим шпионам, что терпение Гримари лопнуло и целый демонический столб хочет развязать войну с вампирами, не желая разбираться, кто виноват, фракция Кармилы решила срочно действовать. Они начали операцию по полному истреблению лидеров и самых видных бойцов фракции Цепеш. Сейчас, когда противник был ослаблен благодаря моей группе, это стало более чем реально. Члены группы Кармилы предполагали, что так они смогут унять гнев демонов Гримари и начать конструктивные переговоры с просьбой их не истреблять. Именно просьбой, мол, вот головы виноватых, а нас, пожалуйста, не трогайте. Хоть вся вампирская аристократия была жуть какой напыщенной и высокомерной, но представители Кармилы хотя бы понимали, что их ждет истребление, если договориться не получится. «Может, их все же того?» — спросила меня Вали, кровожадно оскалившись. На секунду я засомневался, кто из присутствующих вообще являлся вампиром. Да и сами вампирши, вроде, тоже засомневались. Как минимум дрогнули от улыбки носительницы разделяющего механизма. Мой отец и другие представители Гримари все же решили устроить переговоры прямо в центре пылающего и одновременно тонущего от пролитой вампирской крови города. Демоны уже давно, да и вся библейская мифология в целом, привыкли считать, что даже самый худой мир лучше войны. Сам я все же был больше на стороне кровожадной Вали. Если раньше у меня получалось относиться к вампирам более-менее нормально, то после долгой череды покушений на мою персону, я утратил любое желание с ними сотрудничать и договариваться. В город вампиров шел именно с целью устроить бойню, как в старые добрые времена делал с демонами, а не вести переговоры с комарами. Даже была мысль их сорвать, применив свои силы, но я смог воздержаться от подобного соблазна. В итоге переговоры закончились тогда, когда город уже был полностью захвачен фракцией Кармилы. Демоническое же войско все это время терпеливо ждало решения Зиотикуса и остальных представителей Гримари. Вампирам фракции Кармилы очень повезло, их пожалели. всего лишь заставили заключить позорный мир, по которому все вампиры становятся вассалами столпа Гримори. Любое нарушение установленного соглашения или вообще новое посягательство на меня будет караться полным уничтожением вампирского вида. Момент моей рейтинговой игры с Соной наконец настал. В своей победе я не сомневался. Во-первых, моральный дух команды противника был на нуле. Четко виделся сильный разлад в отряде. Во-вторых, условия битвы были максимально неудобными для Ситри. Правила рейтинговой игры, что должна была состояться между нами, являлись почти что обычными. Исключение лишь составлял запрет на разрушение. Если фигура своими действиями допустит сильные разрушения, то она будет исключена. То же самое касалось и королей. Видно, что этим правилом хотели усложнить задачу мне и как-то облегчить игру для Соны. Когда до начала матча оставались жалкие 2 минуты, я обратился к судье, которым сегодня выступал сам Аджука Вильзевул. Я хочу удостовериться, исключат при разрушении их только фигуру, что их нанесла, но не саму команду. Я понял все верно, члены моего отряда с непониманием на лицах переглянулись между собой. До этого я молча сидел ровно 28 минут, как раз в то время, когда участники рейтинговых игр обычно занимаются планированием стратегии будущего матча, точнее ее утверждением. Большинство планов бывают составлены сильно заранее до самой игры. Иногда правила рейтинговой игры, например, публикуют в тот же момент, как о предстоящем столкновении демонов становится известно всему подземному миру, или участники могут хорошо изучить друг друга, чтобы придумать несколько идей противодействия команде противника. Наверное, Сона как раз и занималась этим уже долгое время. Я с моей группой, кстати, тоже придумали пару шагов против Ситри, но не очень усердно на самом деле подошли к этому вопросу. Сона, на мой взгляд, была не тем противником, которому нужно уделить много времени. Разница в наших силах была просто огромной. «Да», — ответил мне Аджука, — «из матча выбывает только тот участник, чья атака и нанесет повреждения. Никакие санкции против его команды не предусмотрены». По голосу владыки демонов было ясно, что он сам понял ошибку, которую допустил, когда придумывал правила для этого сражения. К сожалению, идеальных существ не бывает. Даже признанные гении могут допустить ошибку. Со стороны базы Соны повеяло сильным беспокойством с капельками страха. Волновалась сама Ситри, ибо, наверное, уже поняла, что я задумал. Успеет ли создать какую-то защиту или вообще выберет побег? Вскоре был объявлен старт игры. Я неспешно поднялся со своего места и подал руку Акина, а затем еще попросил пройти вслед за нами Ямай. «Акина, к сожалению, на этом матче тебе придется выбыть», — оповестил девушку, поднимаясь по лестнице. Полем рейтинговой игры выступила старшая школа Куа. «Моя база была в старом здании школы, а Сону разместили где-то в новом. Знакомая нам обоим территория, по мнению демонов, должна была сделать предстоящий матч чуть увлекательней. Мол, больше тактических ходов и неожиданных поворотов. Даже жаль их разочаровывать. Я не против, Ринджи. Рейтинговые игры мне не особо интересны. Выбывание в начале игры целого ферзя может плохо сказаться на репутации самой фигуры и ее короля. Хоть рейтинговые игры одно из важнейших составляющих демонического общества, мне они не особо интересны. Я больше делаю ставку на сериалы и фильмы «Бога счастья», «Всеобщие и индивидуальные благословления», а также СМИ, которые раскручивают мой образ. Битва с Соной мне может дать мало что в плане репутации. Наоборот, есть немалый шанс, что она принесет убытки, если девушка додумается как-либо избавиться хотя бы от нескольких моих фигур. Потеря ферзя в начале игры на этом фоне смотрелась бы мелочью. Поэтому надо было следовать первоначальному плану, где я намеревался жестко подавить Сону, показав, что ее интеллект не что-то особое и сил на воплощение собственной мечты у нее нет. Не прошло много времени, как наша тройка оказалась на крыше здания. Мои ладони коснулись спин девушек. Я начал накачивать их собственной энергией. Не так давно ко мне подошла Валерия. Вид ее был усталый и отстраненный. Мне сразу стало ясно, что она вновь пыталась выжать максимум из Грааля, пока системы безопасности не оборвали ее соединение с болванкой и самим священным механизмом. Валерия стала в последнее время очень увлеченной натурой. Она поняла, что может принести нашему отряд ощутимую пользу с помощью своего лангина, поэтому стала каждый день загружать из Грааля в болванку, а потом и в себя всевозможные знания. Благо теперь она максимум могла обеспечить себе легкую ментальную усталость, которая проходит всего лишь через несколько часов. Моя задумка работала, и Валерия при всем желании не могла получить больше знаний, даже если очень сильно хотела. Комплекс заранее прописанных установок в болванку ей этого не давал сделать. Причиной, почему Валерия подошла тогда ко мне, была информация, полученная от Грааля. Ей стало известно, как меня усилить. Во мне циркулировало множество видов энергии. Одна сила не давала в полной мере раскрыться другой. Они конфликтовали, хоть это было практически незаметно для меня самого, но все равно общая эффективность снижалась. Грааль Сефирот дал подсказку Валерии, как увеличить мою силу и избавить от конфликта энергии. Она хотела их каким-то неведанным для меня образом объединить. И я согласился на этот рисковый опыт, потому что был уверен в Валерии. Рисковый из-за того, что любой более-менее опытный маг знает, что объединять некоторые виды энергии строго противопоказано. В лучшем случае такие опыты приводят к тому, что волшебнику отрывает руки. А если он это сделает внутри себя, то ошметки этого гения разлетятся на сотни метров, напоминая всем о естественном отборе. Грааль же уже показал, что способен на очень многое. Также мне давало надежду на успех то, что этот мир после смерти библейского сломался. Взять хотя бы меч предателя Юта, который является свято-демоническим. Невозможно теперь избавилась от приставки «не». Нынче есть лишь недостаток знаний, которыми Грааль готов охотно поделиться. Несколько дней назад я помолился самому себе, дракону мечтания, и каким-то непонятным чудом не разлетелся на части. Еще раз помолился самому себе и великому красному. Кажется, услышал слово «пожалуйста» в ответ. Все виды энергии, что бурлили в моем организме и душе, слились и стали чем-то более высокого порядка. Почти все, ибо в моей душе был еще бесконечный контейнер для энергии веры. Она со всей остальной энергетикой не слилась, но между теперь уже основной моей энергией и верой появился некий преобразователь. Когда мои силы опустошались, я мог на очень эффективном уровне перегнать через этот преобразователь полученную энергию веры и получал в итоге свою новую энергию. Тем самым по запасам сил я поднялся на довольно значимый уровень. КПД преобразования было где-то на уровне 95%. Другим богам такое эффективное преобразование не снилось даже в самых лучших снах. Сама же новая энергия была словно ласковым зверем. Ее податливость, управляемость находилась просто на нереальном уровне. При этом она сохранила свойства всех прошлых моих сил. При желании я мог ею очень хорошо усилить свое тело, как поступал раньше при помощи жизненной энергии. Также мне было под силу уничтожить ею почти любой объект. Это уже было проявлением демонической энергии, сил разрушения байлов. И неожиданно для меня стал доступен свет. Думаю, это повлияла бывшая рука Кокобеля. Новая энергия была темно-багрового цвета и очень плотной. Когда я ее выпускал из тела, казалось, что из меня вылетает собственная кровь. По всем признакам она являлась божественной энергией. Еще от нее явно разило одним драконом, но пока почувствовал это только я сам. Даже Сазикс ничего не понял, хотя присутствовали и мои собственные отличительные черты, по которым некоторые понимали, что перед ними бог счастья, а не какое-то другое божество. Но получившийся коктейль я в итоге все равно назвал энергией мечтаний. Накачка девушек произошла успешно. По нашей связи я ощутил, что благодаря текущей в них сейчас энергии мечтаний они стали сильнее раза в 2-3. Хотя той же Амаи можно было, наверное, не помогать. Мне просто не хотелось обделять ее. Амаи, усиление Наакина, носительница Драйга кивнула, быстро облачилась в свою броню и передала силы Акина. Ее броня при этом как-то странно мигнула багровым окрасом, а от Драйга пошла волна удивления. Акина, со всей силы по новому школьному зданию. Теперь я увидел кивок с ее стороны. Уже в следующую секунду темные тучи возникли над школой, и из них тут же сорвался просто огромный столб багровой молнии. Его размер был столь большим, что ему было под силу накрыть разом всю школу. Я понял, что мы перестарались, когда спешно начал возводить барьер уже вокруг своей базы. Вспышка, грохот, что заложил уши, и нового школьного здания нет, а с меня ручьем идет пот. Через звон в ушах слышу брань Левиафана и слова от Жуки о том, что, во-первых, Акина дисквалифицирована, а, во-вторых, о его вмешательстве в рейтинговую игру, чтобы не допустить смерти кого-то из нового поколения демонов. Он телепортировал группу Ситри, а также признал за ними поражение в этом матче. Пространство рейтинговой игры начало исчезать. Под нами появились телепортационные круги. Вскоре нас перенесло в судейскую ложу, где я почти моментально получил от хмурой Левиафан звонкую пощечину. Мне известно, что между вами, Гримари, и моей сестрой не самые лучшие отношения, но это не повод пытаться ее убить. Да, Левиафан была действительно зла. Сазикс как-то рассказал мне, что она начинает говорить официально и сухо только тогда, когда находится в крайней степени бешенства. Чуть склонил голову на бок, чтобы посмотреть за спину Левиафан. Группа Соны, в особенности их лидер, была полностью сломлена. Вероятно, выражение про жизнь, пронесшую перед глазами с недавних пор, им очень знакомо. Испытали на себе. У всех потерянный, отстраненный взгляд, не выражающий хоть капельку мысли в голове, но по которому видно, что его обладатель напуган. Кажется, план по слому Ситри удался. Теперь она не будет помехой на моем пути. Наши с Соной взгляды пересеклись. От нее повеяло таким страхом, что я даже на секунду испугался, не испустит ли она случайно дух раньше времени. Тут умирать нельзя. Могут такое дело повесить на меня. Мол, Ринджи Гримари виноват, а вот уже на территории самих Ситри. Пожалуйста, Гримари, вы еще усмехаетесь. Меня схватили за ворот одежды. Возможно, из-за пережитого стресса Серафолу показалось, что на моем лице возникла усмешка. Быть может, так действительно было, просто я сам не заметил ее. Факт в том, что я разозлил демоницу еще сильнее. Стены, пол и потолок судейской ложи покрылись сетью трещин от излучаемого одной из владык давления. Я бы, скорее всего, не стал больше накалять атмосферу между нами, может, даже извинился, не очень искренне. Но так получилось, что Серафол своим давлением навредила и моим фигурам. Больше всего досталось Валере, Тоска и Аси, как самым слабым членам моей группы. Услышав их болезненные стоны и звуки падения на пол нескольких тел, я сам не выдержал, вспыхнул не слабее владыки демонов, прикрывая стоящих позади меня демонов и давя в ответ уже на саму Серафол. «Гримари», — прошипела Левиафан, полыхнув злостью, заметив, что я хочу прорваться своим давлением к ее младшей сестре и ее слугам. «Да, самый предвзятый владыка демонов», — спросил с доброй на вид улыбкой, за которой пряталась целая тонна злости и презрения на дуэт Ситри передо мной. Жесткий удар сбил хват Левиафан. «Вы не умрете своей смертью. Если взглядом можно было убивать, то я давно превратился бы в труп. Впрочем, Серафолу тоже не была бы жива, как и ваша сестра. Это стало последней каплей». Глаза Серафолу на миг широко раскрылись, а в следующее мгновение пронзили меня недовольным прищуром. Вместо ладони к моей щеке на этот раз летел кулак. Удар был выполнен очень умело, но Серафолу все же не являлась тем демоном, который предпочитает сражаться в первых рядах. Она доминирует магией с дальнего или хотя бы среднего расстояния. Поэтому я смог уклониться от ее удара и на рефлексах почти что ударил в ответ. На мгновение картинка перед глазами перевернулась, я почувствовал короткий полет, а потом жесткое приземление на крепкий пол судейской ложи. Надо мной возвышался крайне мрачный Аджука. По нему было видно, что он готов усмирить буйных любой ценой. Я не думаю, что драка между теми, кого почитает весь подземный мир, вообще уместна. Вы принесете ею разлад в наше общество. Как скажешь, Аджукатян, голос Серафолу звучал уже не так враждебно, и она тоже была на полу. Неожиданно. Сестра. Пока я вставал, к ней подбежала обеспокоенная Сона, чтобы помочь подняться. У, Соночка решила помочь своей старой сестре, задорно спросила Левиафан, будто пару секунд назад тут не назревал серьезный конфликт. Я молча принял правила игры и тоже предпочел сделать вид, что ничего не было. Цаа-цаа, похоже, наши надежды на то, что они перебьют друг друга, не сбудутся. Голос нового действующего лица звучал слегка опечаленно. У героев редко бывают легкие пути в жизни. Внезапно раздавшиеся голоса возле входа в судейское ложе привлекли внимание всех демонов. Возле двери стояли недовольный на вид Георг и Цаа-цаа, который медленно постукивал себя по плечу лангином, очень внимательно нас рассматривая. «Кажется, у меня есть те, на ком выместить скопившуюся злость. Только хочу сорваться в сторону представителей фракции героев», как Георг делает странный жест рукой, и я чуть ли не падаю на пол. Мои ноги сковывает туман, в который тело очень быстро проваливается. Даже удивление не успевает мелькнуть у меня на лице, как я полностью исчезаю в нем. «Перед тем, как вы попытаетесь убить нас», Цаа-цаа оскалился, «я скажу, что у Гримари и Ситри очень мало времени. Что с Соной? Где она?» Только успокоившаяся Левиафан вновь завелась. Она была готова прикончить членов бригады Хаоса в любое мгновение. Они не являются братьями одного из владык демонов и наследниками целого столпа. У них нет той защиты, что была у Ринджи Гримари. Серафол не сорвалась только потому, что у членов бригады Хаоса была Сона. Цаа-Цаа объяснил, что Георг переместил с помощью своего Лангина двух демонов в специально изолированное измерение, вырваться из которого не удалось еще никому. Мол, сколько надо времени, чтобы заклятые враги поубивали друг друга в нем. Счет, возможно, шел на минуты, в лучшем случае на часы. Поэтому все находящиеся в судейской ложе стали слушать, что надо сделать, чтобы Гримари и Ситри освободили. Только Цаа-Цаа промолчал о том, что демоны уже, скорее всего, мертвы. В измерении, в котором оказался дуэт, время текло по-другому. 10 лет в том месте равнялись секунде в подземном мире. Причем Цаа-Цаа честно не знал, из-за чего именно умерли демоны. Они действительно могли убить друг друга или же банально умереть от голода. Цаа-Цаа также не исключал, что находясь столь долго в изоляции парочка демонов, если и каким-то чудом действительно выжила, то точно сошла с ума. Не сойти просто было возможно, ибо ты заперт в маленьком темном измерении, где нет ни звуков, ни света, совершено ничего. Итак, если вы хотите увидеть двух наследников демонических столпов, то кто-то из владык должен склонить передо мной голову и дать себя казнить. Иногда герои прошлого действовали не совсем честно. Что же, Цаа-Цаа перенял их опыт. Голова очень сильно гудела. Было такое чувство, что меня засунули в стиральную машину и включили самый агрессивный режим. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Было темно. Даже ночное зрение демонов пасовало. Сенсорика будто вообще отсутствовала. Казалось, что ее у меня никогда и не было. Я ничего не чувствовал. Это было очень непривычно. И самым плохим фактом после пробуждения было то, что вера в меня больше не вливалась полноводной рекой. Поняв это, я банально запаниковал. Несколько секунд думал, что умер и угодил в какое-то подобие чистилища. Но потом заметил, что резерв веры в итоге стал на 1 каплю больше. Через некоторое время процесс повторился. Это заставило успокоиться и проверить свое тело и душу с помощью заклинаний. Они были целы, а это значило, что я жив. Решил осмотреться другими органами чувств. То, на чем я сидел, было гладким и ровным. Слух и обоняние подсказали, что, где бы я ни был, нахожусь в этом месте не один. Мне удалось услышать спокойное неглубокое дыхание и ощутить сладковатый запах чьих-то духов. Это было просто сделать. Место, в котором я находился, являлось настолько стерильным, чистым от всего, что в числе первых услышанных звуков было мое собственное сердцебиение. Запах я тоже вначале почувствовал только свой. Встав на ноги, продолжил осмотр. Быстро было установлено, что место моего текущего пребывания не очень большое по размеру. Ширина и длина были, скорее всего, одинакового размера, около 5 метров. Высота, вероятно, такая же. Стена и потолок на ощупь являлись такими же гладкими и ровными, как и пол. Попытка пробить стену силой ничего не дала. Я испытал такое удивление, когда понял, что стене все равно даже на силу разрушения, а костяшки моего кулака при этом были в крови. Еще более насыщенный энергией удар тоже ничего не принес, что вновь заставило меня удивиться. Я не так давно начал считать, что сила разрушения у меня на таком уровне, что ей под силу уничтожить вообще любой объект. Эта мысль у меня усилилась еще сильнее, когда Валерия объединила все мои энергии. Попытка навредить стене каким-либо другим способом тоже ничего не дала. Единственное, чего я добился, были разбитые кулаки и едва слышимый бубнеж из центра комнаты. «Я знаю, что тут кто-то есть. Отзовись», — сказал, словно бы в пустоту. Никогда не думал, что без привычной сенсорики и зрения мне так сложно будет ориентироваться в пространстве. Никто не отозвался. Я решил сам найти источник шума. Маленькими шажками начал двигаться в центр пространства, в котором меня заперли. Аккуратно и предельно сосредоточено. Это может быть какой-то монстр, цель которого убить меня. Дыхание чего-то я стал улавливать все чаще. Значит, двигался примерно в правильном направлении. Наконец я подошел к источнику шума. Он был на полу. Сам я сесть, чтобы прикоснуться к нему, не рискнул. Просто едва заметно тронул носком ботинка. Что-то почувствовал, но никакой ответной реакции не получил. Ударил ногой чуть сильнее. Что-то недовольно замычало подо мной. Решил наступить на непонятное нечто. Через секунду услышал очень высокую оценку моих умственных способностей. Голос и манера речи были знакомы. Ситри. Решил я на всякий случай уточнить. Вдруг мне все же повезет и это окажется не она. Тело после вопроса тут же вскочило на ноги и отпрыгнуло от меня. Гримари. Спросили меня в ответ с нотками удивления и, вроде, страхом. Сложно без сенсорики, и у меня очень плохо с везением. Из всех возможных личностей мне повезло застрять в непонятном пространстве именно с Соной. Черт, может это просто дурацкий сон? Это не было сном. Сон никак не может идти больше 3 суток. После 3-х я сбился со счета. Это ад для демонов, который день бормотала Сона, сидя в углу комнаты и, вероятно, покачиваясь, обхватив свои колени. Были характерные звуки. Сам так недавно сидел и покачивался. Адом это место она называла из-за меня. Нелюбовь между нами взаимная. Ситри поначалу тоже пыталась отсюда выбраться силой, но как я понял, у нее были какие-то проблемы с демонической энергией. Вне тела сила просто не слушалась девушку. Я и сам неоднократно предпринял попытки сбежать из клетки, но ничего не помогало. Никакие заклинания на это место не действовали. Телепортация отказывала мне. Я понадеялся, что меня через некоторое время отсюда вытащит. Просто не верилось, что хоть и сильной фракции героев под силу справиться с гневом сразу 2 владык демонов, а Серафол и мой брат точно бы разозлились, похитить у них кто-то младших братьев и сестер. Еще во время нападения членов бригады Хаоса рядом находился Аджука, демон, чья сила по слухам не уступает мощи моего брата. Но постепенно вера в могучего старшего брата, что придет и спасет меня, словно я какая-то принцесса, угасала. Уже сам начал считать, что нахожусь в своеобразном аду для демонов. Ну, вот что еще за место может быть, где ты заперт с личностью, которую сильно недолюбливаешь, в каком-то крохотном пространстве. Благо хотя бы был Лепешка, единственный хороший собеседник. Без него бы я точно уже сошел с ума. Да ведь Лепешка, фамильяр отрастил из плеча щуп и погладил меня по голове. Хе-хе-хе, один ты меня, понимаешь? Я несколько раз уже насчитал больше недели времени перед тем, как вновь сбиться. Это значило только одно. Искать спасение надо самому. Никто извне мне не поможет. Мрачные мысли о том, что вне этого пространства вообще больше никого нет или я все же умер и нахожусь в каком-то чистилище, пытался изгнать из головы всеми силами. Мне тут было плохо. Очень. Не хватало общения. Фамильяр однозначно являлся хорошим слушателем, но поддержать диалог ему было трудно. Был сильный недостаток хоть какой-либо информации. Из-за темноты, которую простыми способами не разогнать, я начал думать, что постепенно лишусь зрения, как ненужной организму функции. А еще от Ситри начинало вонять, ей почему-то не давалось применение магии, поэтому ухаживать за собой она не могла. Возможно, виной тому был все же я, а не это пространство. Собственно, к тому итогу я и шел. Полностью сломить противника, чтобы подавить его волю к чему-либо полностью. А магия демонов как раз завязана на их волю, желание. Ситри была в глубокой депрессии, поэтому не могла колдовать. Мой же нос пожинал плоды проделанной ранее его хозяином работы. Карма. Первым делом все же попытался избавиться от местной темноты. Хотя применимо ли это слово к тому месту, где света, вероятно, никогда и не было. Обычные заклинания почему-то не работали, не могли осветить мою камеру. Через неделю я все же смирился и попытался сделать чудо. Оно было не по моему профилю, потому мне не хотелось его делать. Был шанс того, что я свалюсь на пол без каких-либо сил, а в этом месте позаботиться в случае чего обо мне некому. Есть лишь личность, которая, увидев мою слабость, может попытаться наоборот добить. Очень осторожно я начал пытаться прогнуть под себя реальность. Давалось это сложно, словно само место, где я был, не хотело изменяться, мол, тут не должно быть вообще какого-либо света, или же одной из его установок было то, что надо любыми способами сопротивляться, мешать моим воздействиям. Мне уже хотелось махнуть рукой, сдаться и дальше сидеть в темноте, ибо я чувствовал надвигающееся истощение, как все же небольшой светлячок зажегся в нескольких метрах от пола, освещая теплым, естественным светом все небольшое пространство, где мы с Соной были заперты. Радость от появившегося источника света очень быстро сменилась на раздражение, потому что после долгого сидения в темноте, даже мягкое и естественное освещение больно резало глаза. Свету обрадовался не только я один. Сона тоже надоело сидеть в темноте. Но вместо слов благодарности я вновь услышал оценку моих умственных способностей. Неблагодарная девчонка, нахалка. Когда отсюда выйдем, выставлю ей счет за освещение. Через некоторое время я смог нормально видеть. Смотреть на самом деле было практически ни на что. Был я, Сона и черный куб, внутри которого мы находились. Кто бы что ни говорил, но нарциссом я не являлся, поэтому разглядывание самого себя мне было неинтересно. Пялиться в угол куба надоело через примерно 5 дней. Оставалось Ситри, но тут уже была другая проблема. От моего взгляда ее било дрожью. Запугал девочку. Сидя сейчас с ней в заперти, даже начал рассуждать, а правильно ли я вообще поступил, несколько раз ее унизив, в том числе и прилюдно, а потом и вовсе растоптав как какое-то насекомое на одном из важнейших жизненных этапов молодого демона, рейтинговых играх. Если бы этого не было, то, возможно, у меня сейчас был хотя бы какой-то собеседник. А так ни я, ни сама Сона не желали начинать диалог, испытывали слишком темные чувства друг к другу. Виноват ли я в этом только один, а с чего вообще все началось? С ее отказа сотрудничать со мной после прибытия в Куа, она же его не должна помнить. Нет, наверное, все началось гораздо раньше, когда я устроил небольшой переполох тем, что опубликовал в демоническую сеть запись о смещении с трона библейского. Да, наверное, именно тогда было предопределено отношение Соны к моей персоне. Левиафан целый год ворчала, сколько я ей хлопот принес своей выходкой. Думаю, именно в этот период времени у Соны начало складываться обо мне плохое мнение, что случайно закрепляло Левиафан каждой неосторожно брошенной фразой. А вообще был ли я хорошим демоном, чего добился за свою новую жизнь? А богом? Я хороший бог, себя оценивать как-то очень сложно. Думаю, что многим я все же доставил неприятности, но при этом части разумных помог. Хм, если взять ту же Сону, то я определенно воплощение зла, худший из худших. Но надо ли стараться угодить всем? Вероятно, если бы я угодил той же Соне, сейчас у меня был хотя собеседник, с которым скоротать вечность не так скучно. Но это частный случай. На меня сейчас давит обстоятельства. Если бы их не было, то я, наверное, считал бы все по-другому. Да, точно. Сокрушительному поражению Соны я радовался искренне. Не надо себя обманывать и пытаться с ней дружить сейчас. Ты ее ненавидишь, Ринджи. Помни об этом.